Борман действительно попросил меня обеспечить вашу безопасность. Вы снова угадали. Спалось в Швейцарии хорошо? Так же, как здесь. Но там нет бомбежек, тишина. А я не реагирую на бомбежки. Вы фаталист. Вы до чего угодно доведете, вздохнул Штирлиц. Это да, умеем, согласился Мюллер добродушно. Ну, выкладывайте, о чем он говорил. О том, что Шелленберг, видимо, продолжает свое дело в Швейцарии и готовит новое в Стокгольме. И вам, как специалисту по срывам переговоров, поручено войти в эти комбинации Шелленберга. Да. Но ни Борман, ни вы не знаете, как это можно сделать. Именно так. А Мюллер гестапо, добрый старый папа Мюллер, должен помочь вам в этом. Должен. А как он это сделает? Что он, семи пядей во лбу? Я не знаю, как подкрасться к вашему шефу. Я ломаю голову второй день и ничего не могу придумать. Давайте, выкладывайте ваши соображения, Штирлиц. Вы умный и хитрый. Смело говорите все, что взбредет на ум. Я стану вас корректировать. Группенфюрер, если уж вы не знаете как, то я даже со всей моей хитростью вообще ничего не придумаю. Штирлиц, я не люблю кокетство. Да вы толком и не умеете кокетничать, слишком для этого умны. Расскажите-ка мне весь ход своей операции по Вольфу. С самого начала. Англичане не так уж были неправы, когда решили в судебных разбирательствах жить по закону аналогии. Я слушаю. Штирлиц понял, началась проверка. Он хочет послушать, как я буду излагать ему свою версию всего дела. А он станет перепроверять ее, основываясь на донесениях агентуры, расшифровке моих телефонных разговоров, рапортах службы наблюдения. Сейчас он должен подняться и отойти к шкафу или куда-то еще, где у него есть кнопка включения записи. Вряд ли он решится на то, чтобы, сидя напротив меня, шарить рукой в кармане по рычажкам диктофона. Он слишком большой профессионал. Он рассчитывает контрагента заранее. Мюллер, однако, не встал с кресла. Он просто подвинул к себе маленький пульт, лежавший на столе, нажал кнопку и сказал: «Я запишу вас, потом послушаем вместе. Если какой-то узел будет непонятен, вернемся к нему и проанализируем заново. Согласны?» «Конечно», — ответил Штирлиц. И снова, в который уже раз, подивился этому человеку, его совершенно особенной логике. Итак, мне была поручена работа с пастором, которого Шелленберг, видимо, уже давно держал в уме для прикрытия Вольфа. В случае, если переговоры с Даллесом окончатся неудачей, или же сведения о них дойдут до фюрера. Я работал со Шлагом не без интереса. Это достойный человек. У него своя позиция, он бесстрашен, готов на все, лишь бы немцы получили мир, как можно раньше. У Шлага довольно широкие связи среди движения пацифистов. Имя его известно Ватикану. С экс-канцлером Брюнингом его связывает давняя дружба. По легенде, он должен был вступать в контакт с Саленом Даллесом, назвав имена ряда достойных людей в переговорах о мире. Ибо он, по словам агентов Даллеса, не имеет в Рейхе опоры на те реальные силы, которые смогут удержать в стране порядок и не позволить Германии сделаться поживой для русских. В полной мере, а не так, как было решено в Ялте. От Брюнинга к Шлагу поступили данные, что Даллес начал переговоры с обергруппенфюрером Вольфом. Но и это не все. Шлаг, и это самое главное, с чем я к вам приехал, я не сказал об этом Борману, цените мою верность, высчитал, что операция Вольфа планировалась не только вашим другом и моим шефом, но и весьма серьезными силами в Генеральном штабе и Министерстве иностранных дел.